Глава 10. На пути в Сереброк. Ветер свистел у Веги в ушах и взлохмачивал ей волосы. Она покрепче вцепилась в деревянную ручку старой метлы. Пегги сидела впереди и управляла метлой. Флафанор устроилась сзади и смотрела вниз. Над водостоком занимался рассвет. Но на западе, куда они летели, небо было все еще темным. Изредка им попадались летучие фонарики, освещавшие путь, и старые, ржавые указатели на Сереброк, Слягден и другие города. «Здесь больше никто не летает!» — крикнула Пегги. «Незачем, ведь все остальные города давно заброшены!» Наверху слышался только шум ветра и редкий скрип указателей. Вега взглянула на трубы над головой. Они переливались зеленым, фиолетовым, оранжевым, желтым, красным. Казалось, цвета вот-вот прольются вниз, и все вокруг станет разноцветным. «Как думаете, цвета появились из-за мисс Хекс?» — спросила Вега. Пегги пожала плечами. «Почему нет? Она из тех, кто ушел во время великого переселения, так что с ней вполне могли вернуться и цвета». «Но не столько же цветов сразу», — возразила Флафанора. «Ты всерьез думаешь, что из-за одной единственной старухи в водостоке появились все цвета? Нет, я скорее поверю пугливым ведьмам. Наверняка это из-за Силии Крейфиш». «Пугливые ведьмы — страшные паникерши», — рассмеялась Пегги. «Помнишь, как они уверяли всех, что кошки задумали нас сожрать?» Флафанора кивнула. «Ага, мне очень понравилась та статья. Как она называлась?» Пегги закатила глаза. «Кошки могут пользоваться вилками. Не доверяйте им!» «Точно!» — отозвалась Флафанора. Вега недоуменно переводила взгляд с одной подружки на другую. Впереди показалась платформа. Она висела в воздухе, а по краям ее горели огоньки. На большой старой вывеске было написано: «Отдохни от полета. Заряди свои метелки для пыли». Пегги подалась вправо, и метла свернула к платформе. Когда они подлетели чуть ближе, Вега заметила небольшой домик и сказала: «Чем-то напоминает заправку в Верхнем мире. Ну, такое место, где заправляют машины бензином». Флафанора хихикнула. «Иногда ты такую чушь несешь». Пегги засмеялась. Метла нырнула вниз и опустилась на платформу, которая тут же качнулась. Девочки спрыгнули. Метла подлетела к стойке, встала на свободное место и засветилась. «Понимаешь, метла же не может лететь бесконечно. Нужно иногда делать перерыв, иначе просто свалишься на землю», — объяснила Пегги, заметив, что Вега с ужасом поглядывает на светящуюся метлу. Флафанора распахнула дверь в домик, построенный как будто из странного черного пластика. Внутри было пусто и даже немного жутковато. Вдоль стен тянулись лестницы. Они вели на балкончики, где раньше располагались кафе и места для отдыха. На первом этаже, в углу, стояло несколько стульев, а на полу валялись старые номера гламбургского вестника. Вега подняла одну из газет, и та чуть не рассыпалась у нее в руках. «Ведьма уходит из водостока. Но почему? Нет, правда, почему? Мы не знаем. Сегодня по всему водостоку начали пропадать ведьмы. Они переселяются в Верхний мир и забирают все свое имущество». «Понятия не имею, с какой жабы они это делают», — говорит миссис Клаттербокс, хотя две ее сестры тоже ушли. «А ведь совсем недавно они переехали в Слягден, чтобы открыть там еще одно кафе. Многие забрали с собой свои дома, магазины и сарайчики. Но некоторые, например, ведьмы Сереброка, ушли сами по себе, ничего не прихватив. Тогда как в Гламбурге и доках пропало немало домов, в Сереброке, Слягдане и окрестностях здания на месте, но все жительницы исчезли, остались только их шляпы». Флафанора принялась расставлять стулья так, как они должны были стоять. «Здесь наверняка всегда было немало народа. Ведьмы прилетали и улетали, пили лимонад, болтали, рассказывали друг другу о своих путешествиях. А теперь вы только гляньте, как пусто и скучно». «Кому это тут скучно?» — вдруг спросил кто-то. Девочки подскочили от неожиданности. На самом верхнем балконе стояла старая-престарая ведьма, и они ее тут же узнали. «Дама с тележкой!» — — воскликнула Вега. Старуха спрыгнула с балкона и с громким стуком приземлилась рядом с девочками. «Ох, мои коленочки!» — простонала она. «Вы-то что здесь делаете?» — спросила Пегги. «Я храню тут шляпы. Я часто сюда прихожу и собираю их. Тут трубы совсем недалеко. Частенько шляпы падают прямо на крышу, так что остается только снять их и положить в тележку». Она села и щелкнула пальцами. Стулья, которые расставила Флафанора, снова оказались в углу. «Стулья никому не нужны. Никто больше не залетает сюда. Вы первые». «А вы знали, что мы прилетим? Вы ведь все знаете», — заметила Вега. Старуха улыбнулась. «И предсказание вы сделали верное. Ну, почти», — вмешалась Пегги. «Вы же предупреждали о яблоке». «Стильная ведьма будет всем управлять, а наглая ведьма станет ей помогать. Одна — доброта, а другая — мучение. С одной — тишина, а с другой — приключение. И прямо как в сказке годы пройдут, откусит от яблока. Разом... Ой, я совсем не слежу за временем. Мне давно пора». Прочитала наизусть Вега и спросила. «Это же не простое яблоко, да?» «Я не особенно стильная. Значит, вместо меня кто-то другой будет править водостоком», — вмешалась Пегги. Дама с тележкой захихикала. «Скоро сами узнаете. Пора привыкать к тому, что в мире все не такое черно-белое, как раньше». «Вы о том, что цвета возвращаются?» — уточнила Вега. «Но почему? Это из-за мисс Хекс? Из-за того, что она вернулась? Или из-за яблока?» Старуха продолжала хихикать. «Я уже все вам сказала. Мне нечего добавить. Да вам больше ничего и не нужно знать». «Но вы ведь даже про яблоко тогда не договорили. Повернулись и пошли себе», — возмутилась Флафанора. «Настоящие шляпы, застрявшие в трубах», — закричала старая ведьма. «Ну вот опять. Заладила одно и то же», — раздраженно фыркнула Флафанора. «Самые настоящие шляпы из труб!» Раздался громкий хлопок, и старуха исчезла.